Стоило нам оказаться на другой стороне, как Марк отменил плетение заклинания, и проход на родную землю оказался закрыт. «Что дальше, малый?» – заинтересованно спросил старик. «На данном этапе операции ваша задача подошла к концу». «Неожиданно для всех», – ответил я. «Я дам вам необходимый запас кристаллов для открытия обратного портала. Нужно лишь добраться до территории Империи. А ты?» «Мой план явно не устраивал Марка, но перечить мне он не мог. А я продолжу выполнение намеченного плана». «Не вдаваясь в подробности», – ответил я. Следующие несколько секунд превратились в игру в гляделки. Марк Георгиевич неотрывно всматривался вглубь моих изумрудных глаз, ища в них ответ на один ему известный вопрос. Наконец, придя к какому-то заключению, он кивнул и принял от меня необходимое количество кристаллов. Я же попрощался с оставшейся группой, дав несколько напутственных слов, и уже спустя минуту всматривался в спины соратников. До завершения этой войнушки оставалось сделать несколько шагов, большинство из которых будут направлены на мое усиление, и энергия другого мира подходила для моих замыслов лучше всего. Единственным изъяном в моем плане было то, что в окрестностях могла отсутствовать энергетическая зона, схожая по плотности с лесом зверей. Но, на мое счастье, похожее место имелось в наличии. Пусть не такое масштабное, но для моей задачи должно было хватить. Решив не тратить время попусту, я отправился в дальнейший путь. Приказ, ветер. Полет. Рассекая воздушное пространство чуждого мира, я внимательно осматривал окрестности, в очередной раз подмечая схожий ландшафт с виденным мной немногим ранее в мире Земли. Что же это все-таки за место? Опустившись на опушке небольшой рощи, я решил не рисковать и заглушил все свои жизненные параметры, не выпуская наружу энергию и жизненные показатели, такие как дыхание и биение сердца. Я двинулся вглубь. Сейчас мне не нужны были стычки с местными обитателями. Внимательно всматриваясь оком, я прокладывал безопасный маршрут, пока не достиг подходящего места в виде небольшой полянки. Приказ. Земляная крепость. Земля привычно ушла из-под моих ног, отправив тело скользить глубоко вниз. Стоило коснуться пола, как я двинулся к земляной кровати и опустил на нее свою уставшую тушку. Вытащив из-под пространственного кармана давно ждущий меня кристалл ящера, которого мы с Марком одолели в битве у портала, я внимательно всмотрелся в источник силы ранга короля. Поглотить его будет непросто, но сперва меня ждет несколько иных дел. Опустошив свое хранилище, я выложил на пол все имеющиеся в моем запасе пустые кристаллы монстров и принялся перекачивать в них энергию мира монстров, заодно не забывая и о себе. В итоге, распараллелив свое сознание, я погрузился в целебный сон, сделав ставку на полное восстановление. Николай Годунов сидел на троне и с угрюмым видом слушал доклады своих военачальников. Многие из них дрожали от страха, многие юлили, откровенно врали и даже не понимали, что загоняют себя в могилу. Земли Белоруссии, что когда-то принадлежали Великому Русскому Царству, к сожалению, уже не одно столетие питали казну польских королей, а в этот раз эти территории послужили ляхам отличным плацдармом для нападения на Смоленск, Киев и Чернигов. Кто-то усыпил бдительность императорской разведки, кто-то специально провернул эту интригу, надоумив Сигизмунда V на этот отчаянный шаг. Польский король ни за что бы не напал на Россию, если бы не был уверен в успехе. Император с подозрением разглядывал каждого дворянина, каждого служивого человека, что присутствовали на совете. Кто-то из них, наверняка, был предателем. Да войны доклады с границ всегда приходили выхолощенными и идеальными. Чиновники на местах писали о том, что армия сильна, оружие навалом, и ни одна мышь не проскочит мимо бдительных стражей империи. Даже сейчас эти родовитые вельможи и генералы продолжали безбожно врать о ситуации на фронте. Многие искажали истину таким образом, чтобы выглядеть лучше в глазах великого самодержца. Многие, враждуя между собой не одно поколение, намеренно топили друг друга в клевете. Жалкие ничтожества. Из-за их лжи страдала вся страна. Но Николай Годунов был строг и к самому себе. Рыба гниет с головы. Он слишком расслабился за последние века. Он прекрасно знал о лжецах, но ничего не делал. В последние века он мало интересовался внешней политикой. Страна жила по инерции, по курсу, что он когда-то проложил для ее развития. Его лишь интересовало личное могущество, мир монстров и треклятая дань загадочным иномерцам. Именно последние и диктовали ему свою волю. Они называли себя первыми. Все свои силы император прикладывал, чтобы сбросить с себя это ярмо, но хватка этих богоподобных созданий была крепче стальной цепи. Один из них, как и всегда, стоял, прислонившись плечом к колонне. Ехидный и самодовольный взгляд двух янтарных глаз откровенно насмехался над Николаем. Заостренные кончики ушей с золотыми серьгами слегка подрагивали. Первый всегда присутствовал на всех важных совещаниях императора. Этот желтоглазый диктовал ему волю своего мифического народа, нередко вынуждая Годунова поступать против интересов государства. Примечательно то, что первого никто не мог видеть, кроме самого Николая. Как и иномерец делал этот трюк, император так и не смог разгадать. Утомившись от лжи и лизоблюдства, Годунов резко поднял кулак вверх, давая всем понять, что аудиенция окончена. Высшие чины тут же, словно нашкодившие дети, отправились за порог. Грозно глянув на главу своей охраны и мотнув подбородком в сторону выхода, Николай избавился от бесполезных нянек. Элитные воины, кланяясь в три погибели, вышли вслед за князьями и генералами. «Вот мы и остались наедине», — Гримдар, тяжело вздохнув, с нескрываемой ненавистью обратился император к своему надзирателю. «Ты ведь хотел что-то обсудить со мной? Вроде дань мы платим исправно. Какие проблемы?» Отойдя от колонны и направившись к трону, первый заговорил. «Так-то оно так, Николай, но интересы моего народа не ограничиваются только вашей данью. Что вам еще нужно?» — взъярился Годунов. «Абсолютное повиновение». С этими словами первый выставил перед собой руку и что-то произнес на неизвестном наречии. Императора сшибло с трона неведомой силой. Никакие артефакты, никакие щиты не могли противиться той мощи, что демонстрировал Гримдар. Даже сама аура Николая скукожилась от страха и невероятного давления. «Что ты делаешь?» Выпучив покрасневшие от напряжения глаза, спросил Годунов. Он пытался подняться на ноги, но у него не получилось. Он смог только встать на колени. Первый подошел к императору, похлопал ладошкой по его щеке, словно пытался подбодрить какую-то жалкую дворнягу, и уселся на трон. «Я провожу урок, Николай», — янтарные глаза иномерца блеснули золотом. «Тебе никто не давал права назначать себе нового десницу. Тебе никто не давал права решать вопросы насчет помолвки Анастасии с турецким султаном. И тебе никто не давал права затевать свою игру без моего ведома. Я...» «Молчать!» — рявкнул Гримдар, плюнув в сторону склонившегося императора. «Думаешь, я не знаю, что ты задумал? Думаешь, я не вижу, как ты из кожи вон лезешь, чтобы стать сильнее? Надеешься обрести свободу, глупец? Первый и правит вселенной, а ты — лишь мелкая вошь под ногами. Смирись со своей судьбой жалкого курьера. Ты только на эту роль и годишься. Но многие даже и на это рассчитывать не могут. Твое свободолюбие наказуемо. Если бы ты был более покладист, я бы не стал натравливать на твои земли поляков. Если ты вновь дерзнешь бросить мне вызов, я сотру твою империю с карты земли. И поверь мне, мы, первые, уничтожали не только империи, но и целые галактики. Так что будь паинькой». Под конец своей грозной реплики, Гримдар вскочил с трона и направился к выходу. Только после того, как за ним закрылись двери, император почувствовал, что невероятное давление на его дух и ауру прекратилось. И он с трудом поднялся на ноги. «Нужно срочно что-то делать», ненавидя себя за собственную слабость, процедил сквозь зубы Николай Годунов. «Стоило открыть глаза, как я обнаружил на своем лице лишнего посетителя. Белый смотрел на меня, как говорят местные, как на говно. Ну что опять-то ему не так, и чего мы сидим?» Невинным голосом поинтересовался я. В ответ же было получено целое представление, изобилующее нелицеприятными жестами в паучьей интерпретации. По всей видимости, мохнатый был чем-то сильно недоволен. В конце концов паук махнул на меня рукой, мол, что с тебя взять, и указал на кристаллы, под завязку наполненные энергией, а затем на свой живот. И чего он хочет, начал было я, как вдруг услышал рев дракона. Желудок требовал к себе самого пристального внимания. Точно, я же проспал несколько дней, а бедный друг все это время провел без еды. Недоработка. «Извиняй, Белый, сейчас все будет», — подбодрил я его, вытащив съестное из-под пространства. Хоть там и было не густо, в основном армейские сухпайки да остатки консервов, но два голодных животных накинулись на еду, будто никогда в своей жизни не ели ничего вкуснее. Наконец, утолив голод, запив все это дело ежедневными зельями, мы оба откинулись на полу, довольные друг другом. Как бы мы ни старались, но все припасы нам одолеть не удалось и часть осталась дожидаться своего часа. А мне пора было приступать к первому пункту моего усиления, а им являлось открытие третьей грани моего подпространства. Несколько беспробудных дней значительно упростили мою задачу, оставалось лишь сделать последний рывок, что я успешно совершил спустя несколько часов. Пространственная цитадель вновь вернулась в лоно моих сил. В прошлом это был пик моей власти над измерениями. Я просто не видел смысла тратить по крупинкам собираемые силы на улучшение обычного хранилища, но теперь, при наличии столь огромного источника энергии, как местная сила, я и не думал останавливаться. Но это все дела будущего. Сейчас же настало время самого сложного этапа. Подвесив перед глазами кристалл воздуха, являвшийся вместилищем ящера королевского ранга, я принялся к подготовке ритуала поглощения. Потянув из пространства разлитую в нем энергию, я принялся наполнять ей каждую клеточку организма. Призвав силу монарха, мною было выпущено великое множество искусственных меридианов. Прикрепив один их конец напрямую к своему источнику силы, второй конец отправился к кристаллу монстра. Можно было приступать к ритуалу. Хоть вместилище монстра и казалось пустым, все-таки в нашей битве это сыграло решающую роль, но в реальности на меня хлынул неудержимый водопад враждебной энергии. Чужеродная воля пыталась подчинить меня, стальным прутом расшатывая барьеры разума, но он был просто одним из множества, кто так и не понял, что не с тем связался. Монарха, что прожил не одно тысячелетие, не сломит какая-то ящерица. Привычно разделив создание, я оставил большую его часть сдерживать попытки монстра, в то время как второй принялся усиленно поглощать его содержимое. Внимательно следя за происходящим с моим источником силы, я заметил значительные отличия от предыдущего ритуала поглощения. В этот раз мой кристалл не разрушался, а будто бы излишне сильно рос. Продолжая наблюдение, в один прекрасный момент я ясно ощутил, еще немного и мой источник просто не выдержит. Нужно было срочно придумать выход. Просчитывая бесчисленное множество доступных вариантов, я остановился на наиболее подходящем. Материализовав скальпель власти, я стал безжалостно отрезать лишние части кристалла, что было не так-то просто сделать. Под завязку напитанной энергией сосуд был невероятно прочным, отчего каждое движение требовало колоссального количества времени. Продолжая производить расчеты, я принялся за эксперименты. Попытки высвободить энергию не приносили успеха, ведь поток, что исходил из поглощаемого сосуда, перекрывал любые мои затраты. Оставался лишь один вариант. Путем невероятного напряжения мне удалось разделить сознание еще раз, направив его третий виток на одну единственную задачу – сжимать энергию моего источника вместе надреза скальпелем. И это дало, наконец, дало свои плоды. Отрезанные же части моего кристалла, с помощью власти над собой, поглощались и направлялись на общее усиление тела. И это мне очень-очень понравилось. Таким образом, беспрестанно трамбуя внутреннюю энергию все сильнее в кристалл, я продолжал свою, казалось бы, бесконечную борьбу. И лишь одна посторонняя мысль проникла в мою голову во время процесса. Местные маги, достигшие первого пика, достойны только похвал. В один прекрасный момент я осознал, что мой кристалл перестал увеличиваться. Ритуал был завершен. Глава 22. Собрав разделенное сознание воедино, я слегка помотал головой. Мне потребовалось некоторое количество времени, чтобы прийти в себя. В этот раз ритуал меня неприятно удивил, но ничего, главное, все получилось. Обратившись к силе кристалла, я материализовал на кончике пальца небольшой воздушный торнадо, затем добавил к нему капельку огня и полюбовался результатом. Красота, да и только. Далее я принялся за осмотр самого кристалла. Как бы я его ни укорачивал, это не помогло. Источник силы увеличился в размерах, а его энергия стала многократно плотнее. Теперь даже обычная огненная стрела представляла из себя реальную угрозу. Поглощенные останки отрезанных частей моего кристалла дали значительный рывок в укреплении тела. Я и представить не мог, что такое возможно. Прежняя сила была все ближе. Настало время отправляться в дальнейший путь. Вот только лишь немного прикорну. Очнулся я лишь спустя несколько дней. Бросив быстрый взгляд на лежавшие съестные припасы, я обнаружил лишь пустые банки и белого, что сплел себе паучий гамак над моей головой. Малец времени зря не терял, наслаждаясь жизнью на полную катушку. Где еда, паучья морда, на что он лишь пожал плечами и стал поглаживать себя по пузу. Мелкий засранец, благо, у меня этого добра еще достаточно. Достав из-под пространства очередную порцию консервов, мы с ним дружно подкрепились. Пока мы ели, я стал прикидывать оставшееся на завершение войны время и обомлел. Я провел под землей уже больше 2 недель. Неужели поглощение кристалла заняло столько времени? Нужно срочно форсировать события, благо остался всего 1 пункт. Так что сразу по завершению трапезы мы отправились на поверхность. Я привычно заглушил все жизненные параметры, не желая тратить время на ненужные столкновения. Закинул в подпространство раскиданные вокруг кристаллы монстров, благополучно заполненные иномирной энергией, и выбрался наружу. Активировав око, я внимательно осмотрелся и, не найдя поблизости опасности, решил побыстрее добраться до нужного места. Приказ, ветер, полет. Мгновенно оказавшись выше облаков, я заметил значительную прибавку в скорости. Неужели это влияние поглощенной стихии? Но с огнем такого не было. А что, если, активировав искусственный меридиан между мозгом и моим кристаллом, что был создан давным-давно, я будто покинул свое тело. Мой мозг закипел от обрушившейся энергии, а его вычислительная мощность многократно возросла. Она была сравнима со мной прежним. Вот только было одно «но». Долго в таком состоянии мне находиться не получится. Но даже кратковременно вернуть ощущение былого могущества было великолепно. Деактивировав подачу энергии, я направил львиную долю пассивно поглощаемой окружающей энергии на укрепление меридиана и сосредоточился на полете. Спустя 10 минут, зависнув в нужной точке, мой путь был окончен. Следуя проведенным заранее расчетам, сейчас я должен был находиться в центральном районе Варшавы. А значит, скоро поляки смогут познакомиться поближе с местными обитателями. В той же роще было много хороших экземпляров. Я так до конца и не понял, что представляет из себя гон. Но по моим предположениям, открытого портала должно было быть достаточно для привлечения внимания местных обитателей. Потому, не став тратить лишнее время, я сразу принялся за реализацию, воспроизведя водоворот рунной линии силы, сплетя их в невообразимо сложную правильную конструкцию. Я воспроизвел не раз виденное плетение прокола, но в нем было множество прорех и полная разбалансировка, так что, потратив несколько минут, я доработал плетение. Последним же штрихом было создание нового приказа. Приказ, прокол. Направив энергию в сторону земной поверхности, подо мной открылся портал на родную землю, но он был какой-то маленький. Нет, так дело не пойдет. Сосредоточившись, я раскинул по округе огромное количество искусственных меридианов, начав усиленно поглощать иномирную энергию, но лишь затем, чтобы всю ее направить для одной единственной цели. Зациклив множество проколов, создавая их один за другим, у меня вышло что-то интересное. Приказ, гон. Вот это уже другое дело. Накладываясь один на другой, порталы стали объединяться, постепенно образуя огромный проход. Когда он достиг 100 метров в диаметре, я стал ощущать внушительное давление, что легло на мои плечи. Поддерживать такую махину было непростым делом, а еще в этот мир хлынула ставшая мне родной энергия мира людей, и после этого все и началось. По всей видимости, почувствовав ее, со всех сторон стали приближаться монстры, великое множество. Не обращая внимания друг на друга, они неслись сломя голову лишь с одной целью – перейти в иной мир и стать сильнее. Со стороны рощи, ставшей моим недавним пристанищем, выдвинулось несколько особей в ранге король, и от одного вида на них мне стало не по себе. Кто-то скоро знатно огребет. Дойдя до портала, они не стали сразу окунаться в омут сражений, а застыли перед входом и стали чего-то ждать. И вот, первые особи начали проходить сквозь открытые врата. Ими стали ранее мне неведомые летающие создания, помесь орла и рыбы меча, от которой им достался нос и меч. На меня же никто не обращал внимания, ведь я заранее заглушил все свои жизненные показатели и в данный момент являлся лишь предметом местного интерьера, не более. Лишь спустя час после открытия портала основная масса тварей наконец добралась до прохода, но все, словно по чьему-то приказу, застыли перед пеленой, разделяющей миры. По всей видимости, короли собирали свое войско. От их организованности я начал сомневаться в отсутствии у них достаточного разума. Картина, разворачивающаяся перед моими глазами, требовала детального анализа. Наконец, все твари собрались в плотный ударный кулак. Вперед выставили наиболее крупных созданий, что обладали крепкой шкурой, так называемые танки. Сразу за ними пристроились ловкие и быстрые, а за их спинами обладатели дальнобойных атак. Да эти твари даже в тактику могут. Вот тебе и безмозглые создания. Вдруг, вся масса единым строем двинулась вперед. Наступление началось. Десница с горсткой людей каким-то чудом смог отбить Смоленск. Как только это донесение легло на стол к отцу Андрея, юного принца тут же отправили на усиление отвоеванных позиций. По тем сведениям, что добыла разведка, в Смоленской губернии по-прежнему находились большие силы противника, и их срочно нужно было сковать боями, иначе враг мог попытаться отбить город назад. Андрей Годунов был счастлив послужить своей отчизне. Наконец-то, ему представилась замечательная возможность проявить себя. Десятитысячное войско, что вел за собой юный Годунов, состояло из самых лучших воинов. Это была императорская гвардия. Принц проиграл деснице в шахматы, но не желал проигрывать в мастерстве военного искусства. Его обучали военному делу с пеленок. Он не должен был ударить в грязь лицом. До фронта войско Андрея добралось достаточно быстро. Рассредоточившись по всей линии боестолкновения, принц навязал противнику затяжную позиционную борьбу. Единственное, что беспокоило царевича, так это то, что Долгорукий куда-то исчез. Андрей очень надеялся, что десница справится со всеми невзгодами и принесет очередную победу России, а он уж постарается удержать врага подольше. Даниил Сергеевич сидел в комнате с занавешенными шторами. Рядом с креслом похрустывал древесиной камин. На дворе было лето, но князь чувствовал холод. Бокал в его руке олел от рубиновой жидкости. Ее солоноватый и металлический вкус согревал его лучше пламени очага. Подчинить первопредка оказалось не так-то просто. Великий князь Голицын связал свою душу с древней могущественной сущностью бывшего правителя Российской империи. Он пожертвовал сыном ради этого, ради могущества, которое теперь должно было вернуть ему его наследие. Процесс слияния с древним духом очень напоминал процесс подчинения кристалла, но воли Даниилу хватило. Теперь он обрел силы, которыми не обладал ни один некромант. Правда, были побочные эффекты. Теперь ему отчаянно хотелось пить. В древнем трактате секретной техники говорилось об этом. Жажду князя могла теперь утолить только человеческая кровь. Самым неприятным эффектом была боязнь солнечного света и мертвенная бледность кожи. Но все это было такой мелочью по сравнению с тем, что он обрел. Его глаза стали видеть намного четче. Он замечал биение сердец живых созданий. Темнота больше не являлась для него помехой. Скорости реакции возросли кратно. Он успел их проверить в тренировочном бою со своими самыми лучшими воинами. От старости не осталось и следа. Боли в суставах, высокое давление, головные боли – все это кануло в лету. Но самым важным приобретением стал новый источник. Он был невероятно огромен и черен. Все заклинания из стихии смерти стали мощнее в десятки раз. Современная градация мастерства в магическом искусстве не могла определить Даниила к какой-либо группе. Он чувствовал и был уверен, что перешагнул планку самого патриарха. А это значило, что вскоре ему предстоит поединок с самим императором. И у него не было никаких сомнений в том, что победа будет за ним. Ведь дверь в его комнату открылась, и на пороге возник высокий человек с янтарными глазами и длинными заостренными ушами. Этот человек мерзко ухмылялся. С этим человеком нельзя было спорить. Этот человек мог стереть его в порошок одним своим взглядом. «Здравствуйте, многоуважаемый Гриимдар!» Вскочив с кресла и низко поклонившись гостю, сказал великий князь. «Стоило последним монстрам войти в портал, как я отменил действие приказа, тем самым отрезав им обратный путь. Вот и все. Теперь оставалось лишь ждать. Нужно дать полякам достаточно времени для игр с новыми друзьями. Учитывая, что гон произошел в столице государства, борьба будет вестись, как говорится, до последней капли крови. Несмотря на то, что немалые военные силы в данный момент находились на территории Российской империи, я сильно сомневался, что Варшаву покинули сильнейшие боевые соединения. Потому я опустился на землю, улегся и немного прикорнул. Ну а что, от меня дальше мало что зависело, а сил было потрачено немерено. Монарху тоже нужен отдых. В итоге, я проснулся спустя час бодрым и полным сил. Лепота. Что же, самое время проверить результаты моего подарка от всей широкой русской души. Приказ. Прокол. Неторопливо пройдя через портал, я будто оказался в фильме про апокалипсис. Видел как-то по телевизору, занимательное зрелище. На месте формирования гона не осталось монстров, все уже разошлись во все стороны. Да тут вообще мало чего осталось. Разрушенные здания, множество свежих трупов военных и слышимые даже здесь звуки сражения. Веселье-то еще не закончилось. Приказ, ветер, полет. Поднявшись повыше, я стал осматриваться с помощью ока, и увиденное мне откровенно нравилось. Все-таки местные успели подготовиться заранее, как-никак портал был открыт достаточно большой промежуток времени, прежде чем в него вошли первые представители неземной формы жизни. Все гражданское население было эвакуировано, все невинные были спасены. Многочисленные баррикады, что защитники успели возвести вокруг прохода, были разрушены. Многочисленная тяжелая техника в виде танков и многочисленных броневиков была самым наглым образом уничтожена. Кто-то даже дуло танку умудрился согнуть. По всему городу кипели активные сражения, в которых местные явно проигрывали. Но это все были битвы букашек, меня же интересовали фигуры покрупнее. И быстрый осмотр шахматной доски явил мне искомое. Рядом с огромным замком шло кровопролитное сражение между двумя монстрами-королями и малочисленной группой магов. Туда-то мне и надо. Там я надеялся встретиться лицом к лицу с польским правителем. Мне хотелось верить, что венценосная особа не покинула столицу в страхе. Все же, в этом мире традиционно сильнейшими магами были государи. За их силу общество и даровало им мандат на абсолютную власть. Такие люди не боялись сражаться, а некоторые из них видели в этом смысл своего существования. На это и был расчет. Я устремился на крыльях ветра в сторону крепости, по пути приказав мозгу вырабатывать адреналин. Воздух дрожал от творящейся внизу волжбы. Над городом стоял запах крови. Твари сновали по переулкам, переворачивали технику, нападали на отбившихся от своих товарищей солдат. Внезапно путь мне преградили два крылатых монстра. Их змеиные хвосты подрагивали на манер тех, что имеются у гремучих змей. Серая кожа, острые зубы и алый огонь в глазницах. Все это сразу отбивало желание дружить с подобными существами. Погибель миров. Пространственный разрез. Я не церемонился с врагом. Монстры распались на две равные части, даже ничего не почувствовав. Я и так слишком долго отсутствовал, чтобы терять драгоценные минуты на мелких пешек. Я очень надеялся, что Смоленск остался за нами. Мне хотелось верить, что Артур и его советники справились с поставленной задачей. Добравшись до ближайшей башни, я приземлился на холодный камень рядом с несколькими стражами. Они вовсю палили в двух гигантов слабыми стрелами огня, пытаясь поддержать своих соратников. «Привет!» — ухмыльнулся я за их спинами. Мужчины повернулись на мой голос, и один из них с изумлением в глазах воскликнул. «Курва! Сам такой!» — буркнул я и двумя молниеносными ударами вырубил обоих противников. Убивать мне их не хотелось. Я считал, что долгого сна им вполне хватит. Взглянув в сторону монстров-королей, я с трудом поборол желание раздобыть где-нибудь попкорн. Я уселся на парапет башни, свесив ноги вниз и принялся наблюдать за зрелищем. Польская элита магов достойно держала удар от двух ужасных исполинов. Но многие из них уже с трудом держались на ногах, а еще больше, лежали мертвыми на темном гравии двора. Монстры-короли относились к разным видам. Один представлял из себя гигантского осьминога с несколькими зубастыми пастями, другой – огромную обезьяну с головой крокодила. Их бесцветные глаза сверкали бриллиантами. Я был удивлен, что Сигизмунд до сих пор не вышел встречать иномирных тварей. Все-таки, монстры громили его родовое гнездо и истребляли его людей. Такое нельзя было прощать. Спустя несколько минут гвардейские маги героически пали под натиском двух великанов. Их щиты лопнули, как яичная скорлупа, и чудовища растерзали несчастных. «Ну и где ты?» Немного нервничая, неизвестно кого спросил я. Как раз в этот момент главные врата замка открылись, и во внутренний двор вышел седовласый мужчина в черном плаще. В зубах у него дымилась сигара, на его голове сверкала золотая корона. В одной руке он держал черный артефактный кольт, в другой – костяную косу. На жнеца он мало походил, но его аура вспыхнула мрачным пурпуром, ничуть не уступая в силе двум зверюгам, что злобно рычали на него. Их окровавленные пасти постоянно щелкали и издавали утробные звуки. Ко мне на плечо заполз белый и напряженным взглядом уставился вниз. «На кого ставишь?» — спросил я паучка. Задумчиво почесав одной лапкой голову, Арахнит ткнул другой конечностью в сторону Сигизмунда. «В том, что это был он, у меня не было никаких сомнений. Не получится у нас с тобой пари, дружище», — вздохнул я. «Я тоже думаю, что король победит». У польского государя были уникальные вещицы. Око монарха подтвердило, что пистолет, который Сигизмунд держал в руках, был самым мощнейшим артефактом из всех виденных мною в этом мире. К Коса тоже была не без сюрпризов. Ее аура была подозрительно похожа на ауру меча недавно убиенного Нарышкина. Совпадение? Не думаю. Даже сигара у мужчины имела странные плетения. Они были подвязаны к его нехилому кристаллу. Для чего это было нужно, я смог узнать спустя мгновение. Яростно закричав что-то на польском, Сигизмунд плюнул своей папиросой в сторону монстров, и раздался мощный взрыв. Чудовищ тряхнуло, обезьяна проломила собой соседнюю башню, а осьминог распластался на гигантской стене. Земля дрогнула, но польский король на этом не остановился. Он направил дуло своего кольта в сторону осьминога и разрядил в него весь барабан. Фактически каждая пуля была небольшой, но невероятно концентрированной звездой смерти. От кальмара живого места не осталось. Видимо, ослабленный другими магами, он не смог возвести достойную защиту. Мне тут же захотелось иметь такое оружие у себя в коллекции. Монстр-обезьяна метнул в Сигизмунда огромный каменный блок, но мужчина просто-напросто разрубил его косой на две равные половины. На его лице появилось несколько царапин, не более. Но чудовище не желало давать передышку своему противнику. Наоборот, бесцветные глаза монстра алчно сверкали. Обезьяна чувствовала, что перед ней появился враг, поглотив которого, она станет в десятки раз сильнее. Монстр грозно зарычал и метнул с двух рук в польского короля несколько черных молний. Аура от этих заклятий была настолько плотной и смертоносной, что плавило воздух. Но и тут на помощь к Сигизмунду пришла его страшная коса. Лезвие оружия сверкнуло два раза, и обе молнии улетели в стороны, разрушив несколько башен. Чудовище вновь бросило в мужчину несколько огромных камней и, растопырив лапы в стороны, с грозным рыком бросилось к противнику. От последних снарядов Сигизмунд просто увернулся и на развороте успел вогнать в кольт новый барабан. Монстр практически смог коснуться своими когтями груди короля, но три громких выстрела в голову быстро оборвали жизненный путь обезьяны. «Теперь наш выход», — улыбнулся я паучку. «Здесь посидишь или со мной отправишься?» Паук замотал головкой из стороны в сторону и спрыгнул с моего плеча на каменный парапет. «Хорошо, тогда на кого ставишь? На меня или на польского короля?» Белый уверенно ткнул двумя лапками в мою сторону. «Спасибо». Поблагодарил я своего питомца и спрыгнул вниз. Я специально напитал властью свои ноги, чтобы мое приземление вышло громким, с хрустом перебитого камня. Сигизмунд повернулся в мою сторону и направил на меня дуло своего револьвера. Синие глаза местного государя двумя сверлами пытались прожечь во мне дыру. «Ты кто такой? Закурить не найдется?» На идеальном польском спросил я. Глава 23. Поймав легкий ступор, правитель Польши застыл с вытянутым револьвером. Но продлился он недолго. Все-таки передо мной стоял целый король. «Второй раз я не повторяю», — произнес Сигизмунд и нажал на спусковой крючок. Приказ: крылья ветра. Резко сместившись в сторону, мне удалось уйти с траектории снаряда, вызвав очередное удивление правителя. Все-таки стояли мы достаточно близко друг к другу. «А ты не особо дружелюбен, поляк. Что тебе нужно?» «Мне? Ничего. Это ты напал на мою страну, а я просто решил зайти в гости с друзьями». Вытянув в сторону руки, пытаясь объять все окружающее пространство, с ухмылкой произнес я. «Так гон твоих рук дело», — рассвирепел король. «Для будущего трупа это явно лишняя информация». Закончив с детальным изучением артефактов противника, я был максимально серьезен. «Такими игрушками можно убить любого. Имя мне — Долгорукий Глеб Ярославович, тень императора Российской империи. От лица императора и всего народа, за совершенные тобой преступления, я приговариваю тебя к смерти. Русская свинья, единственный, кто умрет сегодня, это ты», — крикнул он, выпуская в меня два патрона. «Вот оно». Не без труда уклонившись от выпущенных снарядов, я резко пошел на сближение. Быстрый приказ. Погибель миров. Пространственный разрез. Луч солнца. Приняв разрез на артефактную косу, противник не ожидал получить вдогонку столь мощный луч, что я направил в его ступню. Должного эффекта удар не принес, но одно из многочисленных золотых колец на руке короля осыпалось прахом. Защитные артефакты. Пора бы и мне заполучить такие игрушки. Но все потом. Приказ. Взгляд императора. От косы Сигизмунда ко мне тянулась невидимая нить в границах квантового измерения. Все в точности, как с орудием князя. Но на этот раз я не позволю противнику воспользоваться данным преимуществом. Гудящим взмахом меча, разрубив квантовую нить, что связывала меня с оружием противника, я обрушил свой удар на венценосца. Невероятным образом сумев изогнуться, он принял удар на косу, неверящим взглядом уставившись мне в лицо. «Ты посланник хозяев. Я даже не удивлен, что у такой падали, как ты, есть хозяин, король недоделанный. Направив значительную часть энергии в локоть, я вогнал его в грудь противника. Хорошо полетел, а теперь самое время проверить мои возросшие магические силы. Марк был столь щедрым учителем, что соизволил обучить меня плетению, одному, но сказал, что сильному, хотя старый маразматик мог и пошутить. Как же оно называлось? Точно, тайная техника, парящий феникс, первый уровень. Рядом со мной возник огненный фамильяр, что недолгое время готов был сражаться на моей стороне, и мощь, что от него исходила, была невероятна. Настолько сильная концентрация огненной энергии будто плавила само пространство рядом с птицей. Впереди есть один засранец, лети и надери его задницу. Дал я краткий инструктаж и принялся наблюдать. Огненной кометой Феникс устремился к своей цели. Столкнувшись с поляком, птица вспыхнула сверхновой, закончив свой короткий жизненный путь. Вот только дальнейшие события показали, что правитель империи был явно не из простого теста. Для своего возраста ты невероятно силен. Абсолютно невредимый Сигизмунд плавно вышел из эпицентра взрыва, смахнув со своего плеча падавший сверху пепел. Но время игр закончилось. Да что ты гова, но договорить мне не дала сила, что пригвоздило мое тело к земле. Я не мог пошевелить ни одним мускулом. Алтай, как много в этом слове. Множество природных зон, что гармонично уживались друг с другом, создавали сказочную картину. Вокруг этого края сосредоточено немалое количество легенд и сказок, а живописная растительность и особенная атмосфера делали его привлекательным для туристов. Но главной достопримечательностью, несомненно, являлся лес зверей. Неприступная аномалия, что поглотила множество смелых сердец. Немногие решались приблизиться к нему, чтобы оказаться причастными к его невероятной мощи. Еще меньшее количество осмеливались ступить под сень его листвы. Большинство делали это в первый и последний раз. Зная все это, крепость, что высилась вплотную к легендарной аномалии, вселяла трепет одним своим видом. Что за безумцы смогли поселиться здесь? Величайшие маги, сильнейшие воины, сошедшие с ума безумцы? Ответа никто не знал. Все посторонние, что пытались проникнуть в крепость, сталкивались с неудачей, а было их великое множество. С тех пор, как в крепость стали стекаться постоянные логистические цепочки, желающих становилось все больше, но без этого было никуда, ведь проживающим было необходимо питаться, одеваться, развлекаться, да и много чего еще. Все грузовые машины производили разгрузку за пределами крепостных стен, на специально оборудованной для этих целей площадке. Там все перегружалось и силами местного населения перевозилось внутрь. В самой же крепости многое изменилось с момента ухода ее хозяина. Финансы, выделенные Седому, явно шли поселению на пользу. Все люди были переселены из бункеров в дома малоэтажной застройки. В самих же бункерах стали располагаться многочисленные запасы, с излишком. На всякий случай, для детей были организованы детские сады и школы, а на плацах беспрестанно тренировались воины. Под неусыпным контролем элитного отряда с каждым днем росла их боевая мощь, ведь помимо самих занятий их рацион состоял из невероятно питательного мяса местных жителей, а особо отличившиеся воины могли рассчитывать на поощрение в виде зелий энергии. Надо ли говорить, что ради такого все они рвали жилы? Но все же места катастрофически не хватало, и перед его хозяевами серьезно вставал вопрос о расширении. Нам нужно построить вторую стену. Скоро все будут ходить по головам друг друга. Я не уверен, что это хорошая идея. Где гарантии, что это не нарушит заклинание десницы? Не согласился с собеседником Седой. Наш бог не позволит этому случиться, уверенно парировал Радомир. Да хватит уже про вашего бога. Угораздило же члену элитного отряда вступить в эту секту, выругался Белов, но заметив грозный взгляд собеседника, непроизвольно взглотнул. Мы смогли уместить внутри все необходимые строения. Куда торопиться? Вот приедет Глеб и все решим. Он на войне, и когда она закончится, никто не знает. А вдруг это будет через год, или через два? Значит, подождем. Какой же упертый старик. Нужно будет поставить за него свечку. Проворчал себе под нос Нытик, и продолжил. Где ты собираешься расселять новобранцев? К нам со всей округи ежедневно приходят новые рекруты. А вот тут Александру Николаевичу парировать было нечем. Перед крепостью уже образовался небольшой палаточный городок, но то ли еще будет. Разумеется, они с радостью примут в свои ряды верных сторонников их идей, проведя предварительную проверку, но размещать их было абсолютно негде. Потому данный процесс и затормозился. И что ты потом скажешь Глебу? Я не принимал в свои ряды людей, что смогут послужить тебе верой и правдой, помогая в восстановлении контроля над родовой землей, потому что испугался. Ладно, произнес старик спустя несколько минут размышлений, стройте свою стену, но только прошу, аккуратно, все будет по высшему разряду, за это не переживай, у меня уже все давно подготовлено, радостно выкрикнул Радомир и унесся прочь из помещения. Последующие события понеслись как снежный ком. Плакса оперативно собрал свою паству, что уже состояло из нескольких десятков людей, и расставил их по внешнему периметру стен. Затем к ним присоединились многочисленные маги земли, заранее предупрежденные о намеченной операции. Какой хитрый жук, и продуманный. Наконец, началось возведение стен, что должны были опоясать крепость. Вырастая из земли, строения споро набирали высоту, вскоре сравнявшись с созданной Глебом. В нескольких местах стены соединялись между первым кругом, создавая возможность быстрого перемещения по верхам. А неслабо Радомир решил увеличить территорию, минимум в 4 раза. Но на этом все не закончилось. Вдруг, сектанты попадали на колени, и принялись что-то бормотать. Седой смог разобрать лишь Сириуса Редан, даруй нам свою защиту. Бормоча себе под нос проклятия и собираясь уходить, старик заметил легкое свечение, исходившее от стен основной крепости. Постепенно оно становилось лишь сильнее, в конечном итоге засияв, словно утреннее солнце. Но на этом все не прекратилось, а лишь началось. Это сияние начало перетекать на новый круг стен. Наконец вся крепость стала сиять, а все люди, находившиеся как внутри, так и снаружи, стояли и молились неизвестному новому богу. Сириус Аридан, даруй нам свою защиту. Николай Годунов сидел за рабочим столом и перебирал секретную документацию. Окна были широко открыты. Легкий ветерок поглаживал шторы, проникал внутрь кабинета, даруя свежести и умиротворение. На столе стоял графин с коньяком, в пепельнице тлела сигарета. В последнее время император сильно нервничал, это сказывалось на его привычках. Обычно он был строг к себе и придерживался здорового образа жизни. Но когда все летит в тартарары, какая разница, как ты будешь выглядеть в глазах других, даже у самых сильных бывают трудные дни. Несмотря на таланты своего десницы, самодержец слабо верил в его успех. Слишком много сил сошлось на доске. Миллионы комбинаций и несколько невероятно могущественных противников не оставляли и шанса на победу. Гримдар ясно дал понять, что Смоленск и Чернигов – это плата за неповиновение, а война с Польшей – повышенные проценты за оплошность. «Чертов ублюдок!» – в сердцах воскликнул Николай. Правитель России раздражал тот факт, что он не имел власти в собственной стране, что он был вынужден подчиняться приказам первых. Их могущество было за гранью его понимания. Они давно наложили свои волосатые лапы на ведущие страны в мире. И его не утешало то, что он был не единственным узником в этой клетке. Все государи подчинялись воле Гриимдара. Все исправно платили дань в виде чистой энергии самой планеты. Конечно, смельчаки бывали. Годунов прекрасно помнил события давно минувших дней. Несколько сотен лет назад император Японии бросил вызов Гриимдару, и теперь в Японии процветает республика, а от правящего рода не осталось и следа. Все погибли при невыясненных обстоятельствах. Николай страстно желал заполучить зрение юного Долгорукого. Это могло бы уравновесить чашу весов в противостоянии с первыми. Но и терять такого союзника он не имел права. Парень подавал большие надежды. В глубине души император верил, что когда-нибудь он сможет сбросить со своей шеи поводок. Он верил, что Глеб поможет ему в этом. От невеселых мыслей государь отвлек робкий стук в дверь. «Кто там?» – массируя виски, грозно спросил Николай. «Тайная канцелярия Его Величества. Есть новости с фронта и доклады наших шпионов. Войдите». В кабинет вошел молодой, подтянутый офицер в черной рубашке и в таких же черных брюках. Синие глаза горели нескрываемой радостью, а уголки губ стремились разойтись в улыбке. «Плохое качество для тайной службы», – подумал император, внимательно разглядывая гостя. «Эмоции всегда нужно держать под контролем. Что у вас?» Юноша низко поклонился и слегка подрагивающим голосом принялся за доклад. «Государь, десница вместе с генералами Ватутиным и Мироновым отбил Смоленск обратно. Я уже давно в курсе», – усмехнулся Николай. «Мой сын выступил с войском, чтобы упрочить наше положение на этом направлении. Верные люди давно доложили Годунову об успехе десницы. Но это еще не все», – засуетился молодой человек. «Могу я показать вам одно видео?» «Показывайте», – тяжело вздохнул император и снисходительно махнул рукой. Офицер подошел к столу и выудил из-за пазухи планшет. Поколдовав немного над экраном, Служивый установил устройство перед императором и включил видео. Первое, что бросилось в глаза, так это архитектура. Николай сразу же узнал Варшаву. Он несколько раз бывал там, но больше всего его удивило, в каком состоянии находился город. Повсюду царила разруха, и скромсанные трупы военных лежали прямо на дорогах, снующие тут и там монстры злобно рычали. У противника гон под носом произошел, поинтересовался император у офицера. Не просто произошел. Посмотрите на второе видео. Следующий ролик длился всего несколько секунд, но на нем отчетливо был виден гигантский портал в мир монстров. А теперь посмотрите вот на это. Третье видео опять изображало портал, но в этот раз он был поменьше. Хронометр четко отмечал одну и ту же дату. Из портала вышел Глеб и направился в сторону замка Сигизмунда. Десница широко улыбался, явно довольный своими выходками. «Интересные вещи ты показываешь, парень», — оскалился Годунов. «Информацию об этом случае засекретить, допуск никому не давать, будет исполнено. Но есть еще одно видео, государь. Наш шпионский дрон под шумок смог проникнуть на территорию замка. Смотрите». Офицер провел пальцем по экрану, и Николай отказывался верить своим глазам. «Глеб, тень империи, решил бросить вызов самому Сигизмунду. Сперва я принял тебя не за того, но сейчас понимаю, что это было не более, чем секундное помутнение». Принявшись неспешно перезаряжать свой кольт, продолжил король. «Меня заключили в некое подобие кокона, основанного на силе пространства, что тонкой, но невероятно плотной, пленкой покрывал каждый миллиметр моего тела. Внутрь него не поступал даже воздух. Поляку достаточно было стоять на месте, в ожидании моей смерти от удушения. Невероятная способность. Как ты можешь заметить, моя сила бесподобна». Вставив последний патрон, Сигизмунд отточенным движением вернул барабан на место. «Мой мозг работал на износ, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Выстрела из его орудия мне не пережить, это очевидно. Так что же делать? Нужен был невероятно детальный анализ его силы». «Стоп, анализ? Ни одно живое существо в этом мире не способно сопротивляться великому Сигизмунду. Но ты можешь гордиться собой». Направив на меня свой кольт, король готовился к финальному штриху. «Я многие годы не являл свою силу в реальном бою. Обычно хватало и моих игрушек». Возведя курок, он привел оружие в боевое положение. «Мне невероятно повезло, что этот идиот настолько любит болтать. Настало время нестандартных действий. Приказ. Полный анализ». Сила монарха проникала в каждую клеточку исследуемого предмета, отправляя подробный отчет в виде импульсов непосредственно мне в мозг. Единственным недостатком данного приказа было то, что после окончания процедуры от объекта не оставалось даже упоминания. Но в моем случае я направил силу приказа на пространственный кокон, и побочный эффект от анализа был сейчас как нельзя кстати. Принявшись принимать данные, я смог понять суть данного явления, а точнее то, как ему противостоять. Активировав искусственный меридиан между мозгом и моим кристаллом, я направил все кратно возросшие силы на создание антипода способности поляка. «Прощай, русская свинья», — произнес король, нажав на спусковой крючок. Одновременно с этим действие анализа было завершено, и сила Сигизмунда перестала сковывать мои движения. Действовать нужно было быстро. Приказ. Режим хрономанта активировать. Крылья ветра. Порыв свободы. Последним я выпустил в противника вторую способность своего меча, что должна была замедлить выпущенный в меня снаряд. И это было чертовски верным решением. Лишь чудом, не иначе, мне удалось уйти с траектории слегка замедленной атаки артефактного кольта. Антипод к силе пространства был готов, и, окутав им свое тело, я бросился в атаку. Приказ. Аватар огня. Сила многочисленных приказов падала давлением на мои плечи, но совмещенная сила двух источников позволяла кратковременно не обращать на это внимания. Огненная стихия, призванная аватаром, потянулась ко мне отовсюду. Усиленная мощью кристалла, прошедшего через два ритуала поглощения, она сияла сверхновой. Оказавшись рядом с поляком, что непроизвольно закрыл глаза, выставив перед собой косу, я принялся наносить удар за ударом. С тела Сигизмунда стали осыпаться многочисленные защитные артефакты последнего шанса, сводящие на нет все мои усилия. Но долго так продолжаться не могло. Наконец один из моих ударов достиг своей цели, отрубив кисть, что держала кольт. Пнув в сторону отрезанную конечность, я быстро перехватил выпавшее оружие и оперативно поместил его в подпространственное хранилище. В хозяйстве пригодится. Ощутив опасность, я разорвал расстояние между нами, деактивируя режим хрономанта. В запасе оставалась еще одна секунда. Король же использовал очередной артефакт. Да сколько можно? У него их больше, чем игрушек на новогодней елке. По всей видимости, это было орудием последнего шанса, так как тело поляка окутало темное облако концентрированной энергии, что испарилось мгновение спустя. Вслед за ним с шеи короля осыпался последний из замеченных мною артефактов. Ну вот и все. Время от времени я ощущал на себе попытки воздействия силой, направленные со стороны короля. И как же было приятно наблюдать за эмоциями, живо вырисовывающимися на его лице. Это выражение искреннего непонимания происходящего дорого стоило. «Достаточно. Я отзову все войска», – залепетал грозный владыка польских земель. «Выплачу контрибуцию». Не став даже слушать его нытье, я продолжил. «Тайная техника. Парящий феникс. Первый уровень. Возникший рядом огненный фамильяр, призванный при активированном синтезе сил, не шел ни в какое сравнение с предыдущей версией. Рядом со мной будто парила миниатюрная звездочка, и мне не терпелось проверить ее в деле. Вперед, птаха, на этот раз не подведи». Дав напутствие, я укрыл пернатого от сил Сигизмунда и отправил в атаку. Конечно же, противник не стал спокойно дожидаться своего конца и активно сопротивлялся. Но он слишком поздно осознал, что и на призванном Фениксе его фокусы с пространством не работают. А потом раздался взрыв. Сама реальность дрогнула. Огромный выброс энергии породил черную дыру в миниатюре. Данная гравитационная сила плевать хотела на пространство и время. Заклинание также мгновенно схлопнулось, как и появилось, оставив после себя искореженное тело Сигизмунда. Мужчина потерял еще одну руку, одна нога у него была сломана сразу в четырех местах, внутренние органы кровоточили. Это был конец. «Постой», сплюнув кровью и тяжело дыша, попросил меня польский король. «Мои дети, моя семья, не трогай их, умоляю». «Это все?» – спокойно спросил я, занося меч над своим противником, над тем, кто отдавал приказы жечь города и села России, над тем, кого не мучила совесть, когда польский драгун заносил меч над русским народом. «И, можешь дать сигаретку, хочу покурить перед смертью». Око подсказало, что король не врал, да и резерв его был высушен начисто. Ему оставались считанные минуты, и он прекрасно это понимал. Держался он достойно, это заслуживало встречной любезности. Вынув из его нагрудного кармана пачку сигарет, я вставил папиросу ему в рот. Щелчком пальцев я заставил папиросу воспламениться. «Спасибо», — с грустью сказал Сигизмунд и затянулся. «И еще раз прошу, не трогайте семью, я не монстр», — успокоил я несчастного. Это были первые. «Кто?» Перв, с последней затяжкой мужчина закашлялся, вздрогнул и отошел в иной мир. Я прикрыл глаза мертвеца ладонью, поднял с земли его зубчатую корону, сунул артефактную косу в подпространство и направился во дворец. Ни один гвардеец не попался мне на пути. Все они сломанными куклами лежали во дворе. Миновав несколько больших залов и анфилат, я добрался до тронного зала. По моему опыту за тронным должен был находиться кабинет правителя, а где-то сбоку комната с казной. Дверь кабинета была закрыта изнутри. Легким импульсом власти я вышиб ее и вошел внутрь. На диване сидело все семейство почившего. Супруга, мать и трое ребятишек. Самому старшему, наверное, было лет 13. Они все дрожали, всхлипывали и не понимали, что происходит. Завидев в моих руках корону, королева поднесла ладошку к губам и беззвучно зарыдала. Я мрачной тенью направился в их сторону. Присев на корточки перед самым старшим мальчишкой, я внимательно посмотрел ему в глаза. Он был вылитый отец. «Король умер», — сказал я и нацепил окровавленный венец на голову мальчугана. «Да здравствует король! Что с нами теперь будет?» — воскликнула старуха, с опаской покосившись в мою сторону. «Будете жить на идеальном польском», — сказал я. «Но сперва вы откроете мне казну, а после подпишите мирный договор с Российской империей». «Ясно». Бабка оказалась не промах и попыталась выстрелить в меня слабым плетением каменной иглы, но моя аура вмиг расплавила снаряд. Я выпустил наружу всю свою власть, и венценосные особы рухнули с дивана, придавленные моей стальной волей. «Не стоит, у вас нет выхода», — процедил я сквозь зубы, чувствуя себя грабителем. Старуха с мрачной решимостью встала на ноги и направилась к выходу. Оставив убитых горем людей, я направился следом. Спустя несколько минут я уже стоял в королевской казне. Золото меня не интересовало, а вот артефакты и древние свитки. «Вы можете быть свободны, и помните о наших условиях», — повернулся я к женщине. Старуха молча кивнула и с завидной резвостью заковыляла прочь, а я потянулся к своей пространственной цитадели. Запихав все самое маломальски ценное в надежное хранилище, я отправился во свояси, но во дворе меня уже ждали. Вот уже шла третья неделя заточения пана Комаровского в казематах Русского Смоленска. Местечко, прямо сказать, не радовало. Холодные каменные стены, высокая влажность, спертый воздух от большого скопления немытых тел, нужник в полу без перегородок, все это угнетало тонкую натуру Марьюша. И это еще можно было назвать везением. Комаровского и остальных офицеров распределили в специальные камеры по 6 человек. Им регулярно приносили холодную колодезную воду, давали свежую еду и даже приносили газеты с последними новостями. Правда, на русском. Но многие из польских дворян хорошо знали язык северных варваров. В общем, они могли даже красить свой досуг свежими весточками из свободного мира. Более того, два раза в неделю им приносили нарды и карты, чтобы они могли насладиться доброй игрой. А вот обычным солдатам было гораздо хуже. Так что пан не унывал и мечтал поскорее оказаться на воле. Он не сомневался, что найдутся адекватные генералы, что смогут с драгунскими полками выбить дерзких русских из Смоленска. Сил-то изначально у польского корпуса было значительно больше на этом направлении, а русский медведь не мог распылять свои резервы. Огромная страна требовала огромных вооруженных полков на границах. Слишком много было желающих откусить лакомый кусочек от империи. Поэтому и Годунов не мог собрать здесь всю свою мощь. Это обнадеживало. В этот день пан Марьюш, как обычно, решил скоротать время за игрой в нарды со своим сослуживцем, паном Вайчихом. Он был славным малым, знал кучу анекдотов и никогда не терял оптимизма. Эта его заразительная черта нравилась многим, особенно в таком безрадостном месте. Только они бросили кости, как дверь в камеру открылась, и на пороге возник надзиратель. Мужчина зашел внутрь, и за ним показались еще двое, вооруженные артефактными винтовками и пистолетами. «Собирайтесь, господа». «Что случилось?» — на ломаном русском задал вопрос Вайчих. «Конец», — сдвинув брови к переносице, мрачно сказал надзиратель и сурово посмотрел на пленников. «Нас расстреляют!» Смирение и страх выступили на лицах поляков. Суровая мина на физиономии гостя сменилась на искреннюю улыбку. «Конец вашим и нашим мучениям, мир!» Варшава признала поражение, вернула все земли, отводит войска и готовится выплачивать контрибуцию. «Наш десница убил вашего короля!» «Как?» — невольно воскликнул Марьюш. «Сигизмунда убили?» «Ага, в честном поединке. Собирайтесь. Поедете домой. У нас как раз сегодня обмен пленными». Комаровский был в шоке. Все были в шоке. Никто не ожидал, что эта война так быстро закончится. И никто не мог себе представить, что Польша проиграет какому-то там деснице. Спускаясь по разбитым ступеням главного входа в королевскую резиденцию, я разглядывал нового гостя. Во дворе, в небольшом отдалении, стоял мужчина. Его янтарные глаза будто сканировали меня, а заостренные кончики ушей, увешанные золотыми серьгами, ставили под вопрос, человек ли передо мной. Стоило мне сойти с лестницы, как незнакомец двинулся навстречу. Его движения были столь грациозны и отточены, что казалось, будто он парит над землей. «Долгорукий Глеб Ярославович, я полагаю», остановившись напротив меня, первым заговорил мужчина. «Откуда он знает обо мне? Еще не во всей империи это стало широко известным фактом, а тут другая страна, он самый, с кем имею честь». Решив посмотреть, к чему выведет наш разговор, я принялся внимательно рассматривать незнакомца. «Можете называть меня Гриимдар, какое интересное имя», задумчиво произнес я, пытаясь вспомнить широкую палитру земных имен. «И такого имени не было, хотя это еще ничего не значит, может, у него родители были не в себе. Я слышал, что кто-то даже называл своих чад шишкой, в честь известного бренда. В мире немало идиотов. Смею заметить, что вы навели немало шороху», продолжил мужчина, «и порушили планы серьезным людям. Война – это всегда разрушение чьих-то планов, так же, как и их реализация. Все зависит лишь от точки зрения». «Верно подмечено», чуть сузив глаза, ответил собеседник. «Вот только я как раз со стороны тех, у кого они оказались разрушены, могу вам лишь посочувствовать, но не от всего сердца. Право, не стоит, это далеко не последняя моя партия», махнул рукой мужчина. «И тем не менее факт того, что причиной моих неудач стали вы, вынуждает меня принять некоторые меры. Попытайтесь убить, не советую. Многие пытались, да только зубы обломали». На мои слова Гриимдар лишь тихо засмеялся. «Поверьте мне, захоти я вас убить, это не составило бы большого труда. Причиной моего появления стало лишь любопытство. Вы очень любознательный человек, раз рискнули ради этого проникнуть на территорию города, объятого гоном. Вы абсолютно правы. Жажда знаний всегда была моей главной слабостью. Но без знаний не обрести подлинной силы. Поэтому я стараюсь потакать своему пороку. Будь все люди так же порочны, только представьте, как прекрасен стал бы наш мир, люди. Да, разумеется, и вы кажетесь мне наиболее выдающимся экземпляром человека. О чем он говорит? Что вы имеете в виду? Заинтересованно спросил я. Я сказал все, что хотел. Осталось последнее. Как уже говорил, я вынужден принять некоторые меры для вашего наказания. Ну, попыт, начал было я, как вдруг потерял его из вида. Куда он делся? Приказ, взгляд императора, скрываясь в ином пласте бытия, ко мне неспешно двигался силуэт моего собеседника. Подойдя вплотную, мужчина вновь проделал свой фокус и материализовался передо мной, похлопав меня по щеке. Это было невозможно. Перемещение в нематериальном мире противоречило всем законам мироздания. Я видел такое лишь раз. Будь осторожен, маленький десница. Поверь, ты не захочешь иметь в моем лице противника. Как же ты ошибаешься, грибанная сволочь. Ты и тебе подобные уже давно мои враги. Ведь именно вы те, кто разрушил мою империю, кто убил Миру и мое истинное тело.